Глава 49. Утро было прекрасно. Мягкий солнечный свет, дымок от костра, холодная птица, сыр и хлеб на завтрак. Но это все мелочи. Главное, не было ран и синяков. За ночь затянулись полностью и у всех. Не осталось даже легких царапин или шрамов. Ни на нас, ни на животных. Интересно, если бы мы не съели вчера гуся, он бы сегодня ожил? И хотя говорил Грей абсолютно серьезно, глаза его смеялись. Как ты думаешь, что это значит? Сложно сказать. Мы вскрыли барьер к источнику. Возможно, наше излечение говорит о том, что он не против. Я, например, вообще не чувствую силы или стихий. Но ведь магия никуда не делась, просто пока нам недоступна. А источник, возможно, ждал нас. Ну, не именно нас, но тех, кто придет. Может быть, ему стало скучно? 2000 лет — большой срок хоть для кого. Хотя мы слишком мало знаем о его природе, гадать нет смысла. А ты, Грей, вот ты, чувствуешь магию? Я никогда еще не был так бессилен. Возможно, смогу разжечь костер, но не буду даже пробовать без необходимости. Раз нас так ограничили, наверное, в этом есть смысл. Собрались и выдвинулись мы быстро. Поскольку пробираться между деревьями было не слишком сложно, они росли достаточно далеко друг от друга. Ехали все парами, так же, как и входили в барьер. Из-за того, что все были здоровы, выспались и были сыты, все это напоминало приятный пикник. Только Грей периодически менял разведчиков. На обед решили не останавливаться и ехать до вечера. По пути попадались птицы. Разведчики видели косуль, оленей, встречали следы медведей и волков. Но к такой компании ни один зверь не вышел. На ходу мужчины подстрелили несколько птиц. Похоже, сегодня опять на обед будет мясо. Но это совсем неплохо. Мы, конечно, набрали запас продуктов, но их нужно беречь. Зерно придется расходовать еще и на птиц, и на коней. Кто знает, как удачно мы сможем пополнять свои запасы. Направление пути мы чувствовали все. Не было никаких споров, мы просто знали, куда нужно ехать. Вечерний привал немного отличался от вчерашнего. Уже не было такой усталости, только здоровый аппетит хорошо прогулявшихся людей. Не было боли от ран и растерянности. Достаточно четко все знали, кому и что нужно делать. У костра засиделись подольше просто потому, что хотелось. Кроме того, мы все смогли нормально умыться у ручья, нагреть воды и после ужина долго и со вкусом чаевничать, подкидывая толстые сухие ветки в костер. И песни у костра в этот раз звучали совершенно другие. Сказочные, необычные, волшебные. Там, за оснеженными перевалами, где водопадов хрустальная стынь обрамлена неприступными скалами в жемчуг и мускус, опал и полынь, там, где под дикой лозой сребровитую бездна из пепельно-алой парчи, призрачной тенью давно позабытого сердце Магриба беззвучно стучит, и над руинами Девьего города, где никогда не бывало людей, стражем предгорья песчаного золота высится мудрый восток-чародей. Около полуночи Грей скомандовала всем спать. Было немного жаль покидать такой уютный круг, но все молча улеглись в спальнике. Я лежала, Грей ушел в обход, магистр Слай остался дежурить у костра, а сон не шел. Было у меня предвкушение чего-то радостного, такое бывало в детстве. В детском саду, когда я ждала на Новый год подарка от Деда Мороза. Тихо квахтали куры в загончике из вещей и веток. Не забыть покормить с утра. От бегства На них была сверху накинута крупная сетка, так что было какое-то ощущение дома и стабильности. Меня не пугала жизнь без магии. Немного жаль возможностей, но не более. Сильнее волновало то, как справятся остальные. Им это однозначно будет тяжелее, чем мне. Но все равно хотелось верить, что сказка, в которую мы попали, будет с хорошим концом. И второй, и третий день были похожи на такой же пикник. На третий вечер сухомятка так всем надоела, что достали походные котелки и сварили в двух из них что-то вроде каши с мясом. Люцию я поставила помогать. Она не прошла обучение. Пусть хоть здесь поднахватается верхушек. Мужчины хвалили кашу так, как, наверное, не хвалили поваров в столичных ресторанах. Ну и славно, леди Лиса, огневик и жена воздушника Тауни мило краснела от похвал, а добродушная Дайна, маг земли, подкладывала добавку. Вообще, вот эти вечерние посиделки были одним из самых приятных моментов в путешествии. Хорошо бы сохранить это чувство семьи и в дальнейшем. Четвертый день путешествия завершился неожиданно быстро. Вернувшиеся разведчики доложили, что впереди, меньше часа езды, замок. Перед ним небольшая чистая речушка, скорее просто глубокий ручей. На берегу есть деревья, можно перекинуть и пройти. Ничего тревожного они не заметили, замок выглядит безлюдным, но... И это было странно. Не развалинами. За 2000 лет, без присмотра и ремонта, развалилось бы любое строение. А там даже стекла целы, ворота во двор распахнуты, и никого нет. Я напросилась пойти вместе с Греем, хотя ему это и не слишком понравилось. «Грей, ты не сможешь все время держать меня в коробочке с ватой», — улыбнулась я. «Если уж ты запретишь, я послушаюсь. Но подумай, стоит ли? Согласись, кроме барьера, мы ни разу не столкнулись даже с мелкими опасностями. Думаю, нас здесь ждут. Я позволю тебе поехать с нами, но запомни, если я скомандую, ты подчинишься, не раздумывая и не споря. Скажу бежать — побежишь. Скажу упасть — упадешь. Даже если стоишь в луже. Ты обещаешь?» «Да. Я сделаю все, что ты прикажешь». «Поехали!» — прозвучала команда для всех. Минут через 40 мы выехали из леса на берег ручья. Думаю, тут не стоит даже кидать бревна поперек, он слишком мелкий. А вот замок впечатлял.